Глава 9. Пока Борис ездил в Македонию договариваться с Владовичем, Халезин отправился в Одессу, где его ждало на причале заказанное работодателем судно. Он сходил в администрацию порта и договорился, что осмотрит корабль через 2 дня, когда вернется комбат. Время, оставшееся до прибытия командира, Этик потратил на прогулки по городу и посещение припортовых заведений, где он присматривался к людям, иногда делая важные пометки в голове. Эдик встретил Рублева в аэропорту. «Привет! Ну, как у тебя там все сложилось?» «Нормально. Не то чтобы совсем идеально, но могло быть гораздо хуже. Расскажу позже, что тебе придется сделать. А у тебя как?» Халезин бросил взгляд на часы. «Нас будут ждать, когда приедем. Такси ждет на стоянке», — ответил он. Одесский порт купался в лучах послеполуденного солнца, когда Рублев и Эдик расплатились за такси, и белорус повел своего командира вдоль причала туда, где пришвартовался контейнеровоз «Чайка». Старенький транспортный корабль был с двух сторон зажат тяжелыми большими грузовыми судами водоизмещением по 3000 тонн. Но это не имело значения для комбата. По его оценке, «Чайка» была достаточно велика для их целей. Крыша небольшого носового отсека обрывалась на 4 фута вниз к главной палубе, в центре которой находился прямоугольный люк, ведущий к единственному грузовому трюму корабля. Ближе к корме располагался капитанский мостик, под которым угадывались каюта капитана и помещение для команды. На единственной, довольно короткой и толстой мачте крепилась стрела грузоподъемника, поднятая почти вертикально. На корме по правому борту была закреплена спасательная шлюпка. Посудинка была старой, жировая краска в одних местах блестела на солнце, а в других облупилась под действием времени и соленых морских волн. Небольшое, старое, олиповатое суденышко обладало именно тем качеством, которое требовалось комбату. Было неприметным. Тысячи таких маленьких трудяг непрестанно перевозят грузы из одного города в другой. Они все похожи друг на друга, не привлекают внимания и редко наводят на подозрение, что замешаны хоть в чем-то, выходящем за рамки доставки малых партий товара из одного порта в другой. Никаких подозрений не хватит, чтобы охватить этих кораблей. Они как грузовые газели на российских дорогах. Любая может перевозить что-то незаконное, но попробуй на самом деле разобраться, в каком кузове оно находится. Рублев и Халезин прошли на корму, спустились по трапу в темноту кают-компании, потом прошли дальше. В матросской каюте их встретил одутловатый усач лет 40 с небольшим, который вопросительно уставился на вошедших. Борис представился. Усатый несколько секунд вспоминал, что это за имя, а потом расплылся в широкой ненатуральной улыбки. «Меня зовут Григорий Ромощенко. Вы пришли осмотреть нашу птичку, чайку?» — спросил он. «Да, хотелось бы посмотреть кораблик получше», — кивнул Борис. Комбата интересовали 3 вещи. Возможность разместить на корабле 12 человек, каков объем грузового трюма, можно ли припрятать от чужих глаз несколько ящиков дополнительно и, наконец, насколько надежны двигатели, смогут ли они дотянуть до берегов Танзании или хотя бы Кении, если потребуется. Глаза Ромощенко чуть заметно сузились, когда Борис задал свои вопросы. Он обстоятельно ответил на них. Он прекрасно понимал, что ни один пассажир не будет платить деньги за удовольствие спать на палубе «Чайки» под летним звездным небом, завернувшись в одеяло, так же, как было ясно, что судно не предназначено для доставки груза в такую даль. Но такие расстояния груз отправляют большими судами. Преимущество маленького грузового корабля в том, что на него можно быстро погрузить товар по первому требованию и через пару дней выгрузить его в порту за пару сотен миль от места погрузки. Большим судам требуется куда больше времени проводить в портах. Но на больших расстояниях, например, при переходе из России в Африку, большие суда быстро компенсируют потерю времени в порту за счет скорости хода. Для экспортера такие посудины, как «Чайка», не представляют интереса, если речь идет о доставках на расстоянии более чем 1500 морских миль. Но раз уж наниматель интересуется, надо отвечать. А что там на уме у этого квадратного мужика с повадками бывшего военного? Это не его Ромащенко ума дело. Когда представитель порта занялся оформлением документов, Эдик махнул комбату рукой. «Борис, пошли перекинемся словцом». Они прошли на корму и облокотились на поручни. «Смотри, какая штука. Нам ведь нужен капитан». Капитан и пара матросов на первые дни рейса. «А что, ты уже насмотрел кого-то?» «Вчера потерся в порту, нашел пожилого дядьку, которого только что списали с мизерной пенсией. Я с ними пообщался, и на глазок могу тебе сказать, что мужик кажется правильный». «Глаз у тебя по этой части острый», — кивнул комбат. «Хорошо, давай с ним будем договариваться. Я твоему нюху всегда доверял. Надеюсь, он и в этот раз не подведет». «Хорошо. Тогда обязательно с ним поговорим. Я договорился встретиться у забегаловки на Дерибасовской через 3 часа. Думаю, мы успеем тут разобраться». Комбат посмотрел на часы, а потом бросил взгляд на Ромащенко, который сидел прямо на палубе и торопливо что-то писал. «Надеюсь, он быстро закончит», — усмехнулся он в усы. Маленькое открытое кафе на Дерибасовской было освещено теплыми лучами октябрьского солнца. Комбат не был в Москве уже несколько дней, так что мог только гадать, что там с погодой. Но вообще он подозревал, что там уже сыро, слякотно и неуютно. А еще, кто бы мог подумать, что предстоящий визит в тропические широты будет для него скорее в тягость, чем в радость. Впрочем, как раз тут ничего удивительного. Борису еще никогда не приходилось воевать так далеко от бывшего Советского Союза. Собственно, легкое напряжение комбата должно было полностью исчезнуть в тот момент, когда начнется активная фаза операции. А то и раньше, когда судно будет на пути из Красного моря в Сомали. Да и чего напрягаться тогда? Если уж закончится благополучно вся эта возня бульдогов под ковром, то бой по сравнению с ней окажется просто громкой передышкой. Честно говоря, если уж у Бориса и был повод беспокоиться о будущем, то разве что из-за Ирины. Эта женщина, хоть он и знал ее без году неделю, как-то быстро ухватила себе изрядный кусок его души. И Борису, если быть откровенным, это нравилось. Будучи по жизни одиноким человеком, он был рад тому, что снова нашел понимание и теплоту, так важные для человека его возраста. Но, как пелось в старой советской песне, первым делом самолеты, а девушки потом. Борис думал об Ирине, скучал по ней, но эти мысли не мешали ему работать. Ему вообще никакие посторонние мысли помешать не могли, иначе он бы в свое время не стал командиром целого батальона. И, наверное, прожил бы поменьше, чем получилось на данный момент. К столику, за которым сидели Борис и Халезин, подошел пожилой суховатый мужчина в футболке и синих джинсах. На голове у него была белая панама. Это был Иван Петрович Зиновьев, капитан, с которым вчера познакомился Эдик Халезин. Зиновьев практически всю жизнь после окончания мореходного училища работал на грузовых кораблях среднего и малого тоннажа. То есть «Чайка» была как раз тем типом судов, которые он хорошо знал. «Добрый день», — поздоровался капитан. Комбат пожал протянутую руку и жестом предложил присаживаться. Подвинул Зиновьеву одну из бутылок пива, которые еще были в запасе. Капитан вытащил из кармана пластиковую зажигалку и с лихим хлопком открыл напиток.